Глава первая. По прозвищу Трэш. Зона, локации Сентуки. За месяц до судного дня. День первый. Засов лязгнул, и тотчас ржавая, покрывшаяся волдырями коррозии дверь, отворилась. В камеру торопливо вошли двое. Один сразу же присел на корточки, щурясь и всматриваясь в сумерки тесной камеры. Второй, включив за его спиной фонарик, притих. «Парень!» Тишина и молчание. Только звук, капающий с серого облезлого потолка воды. «Ты меня слышишь?» «Босс, давай я его!» «Помолчи!» «Слышь, парень, я к тебе обращаюсь. Морду лица подыми, будь добр». «Как добр был ко мне ты?» Вдруг раздался голос из темного сырого угла камеры. Голос уставшего, замученного неволей и голодом узника. «Босс, да я ща ему!» «Ша, сивый!» Начальник базы цыкнул на подчиненного через плечо, разогнулся, встал. «У меня проблемы». «Да ты что?» «Дык, твои проблемы». «Это только твои проблемы», — ответил угол. «Не ерепенься. Послушай, как тебя там? Если ты действительно трэш, за которого себя выдаешь, если ты и вправду какой-то там страж, охотник за головами и легенда какой-то там армады, то помоги мне. На нашу базу напали». «Я слышал выстрелы. Хм, точнее, нас предали». «Меня предали!» Голос начальника сорвался на крик, но он быстро совладал с собой. «Убиты мои люди, пожар в левом блоке, взломан сейф, но не это главное. Он, сука это, захватил моего сына, моего единственного родного сына. Слышишь, парень?» «Если ты мне выбил зубы, это не значит, что я лишился слуха. Говори, что надо», — прохрипела темнота камеры. Начальник базы быстро переглянулся с помощником, тяжело сглотнул и провел ладонью по земляного цвета лицо, пытаясь снять маску печали и напряжения. «Ты хочешь свободу? Дальше?» «Если ты трэш, если... короче...» «Я сейчас освобожу тебя, но только на время. Ты должен нагнать его, убрать сволоту эту и вызволить из лап этой твари моего сына, моего Ростика». «Должен? Я тебе что-то должен?» «За свободу, да. И за один деликатный секретик тоже». «Что за секретик? Излагай яснее, мамонт». «Убьешь Шрама, вернешь мне сына. Отпущу тебя на все четыре. Дам снарягу и забуду твои дергания». «Не легче ли мне сбежать по пути?» «Нет, не легче. Ты все равно догонишь Шрама, и тебе предстоит с ним тяжелый разговор. Уверен? Более чем. Только он один знает, где твоя Злата и где тот портал». «Так что ты мне скажешь, сталкер?» «Куда, на чем и как давно он двинул?» Начальник снова переглянулся с телохранителем, напряжение которого резко пошло на спад. Сам облегченно выдохнул и жестом показал освободить пленника. Затем подошел ближе к сидящему на полу узнику, пригляделся. В свете фонаря пленник показался еще более убогим и жалким, чем в сумерках. Худой, чумазый, с висящими патлами длинных волос и бородой, синяком под глазом и разбитой губой. Босые все в кровавых ссадинах и гематомах ноги были подобраны под себя. Сжатые кулаки с расплющенными костяшками кистей упирались в колени. Из одежды рваные, в саже штаны и грязная вонючая безрукавка на голое тело. Но при этом блестящие дикие глаза. Начальник невольно отшатнулся, проглотил ком в горле и, наблюдая за тем, как охранник ключом размыкает такого пленника, продолжил. «Он хорошо вооружен, вскрыл оружейку моего клана, деньги большие унес, доки и флешку с важной инфой забрал. Мне это не важно», — снова прервал его узник, морщась от боли и поднимаясь на ноги. «Как давно и куда он направился?» «Он захватил джип, оружие и моего Ростика и погнал за холмы, по северной дороге, в сторону фабрики. Уже...» Говоривший взглянул на часы, поднеся их близко к лицу. Телохранитель вовремя посветил ему фонарем. «Уже как 13 минут. Машина заправлена?» «Видимо, да, мы нашли пустую канистру, хотя УАЗ стоял до этого без единой капли топлива. У тебя есть враги, Мамонт? Враги, кроме меня?» Вдруг спросил пленник, подойдя вплотную к начальнику базы и уставившись ему прямо в глаза. Тот чуть отшатнулся, но выдержал тяжелый взгляд пленника. «При чем тут это? Они есть у всех из нас. В зоне, у кого нет врагов. А что?» «Потому что этот шрам рванул к твоим врагам, которые для него вмиг станут друзьями. Разве это непонятно?» «Хм, ты прав». Начальник задумался, закусив губу. «Если я отправлюсь за ним, то медлить нельзя. Шевели колготками, Мамонт, у него фора, и мне нужно нагнать крысу до выброса и до ночи». «Да-да, конечно, пошли». Хотя день уже клонился к концу, но все же свет резко ударил в глаза пленника после долгого времени, проведенного во тьме подземелья. Он прищурился и даже застонал, но грудь уже стала вздыматься, жадно поглощая воздух. Воздух свободы. «Извини, но оружие я тебе не дам», — неожиданно огорошил парня начальник базы. «Ты сейчас пошутил?» «Ты же трэш. Тебе, как гласят легенды, даже оружие не нужно, чтобы выжить в ржавом лесу и победить врага». «Босс, можно я ему дам свою зубочистку?» — хохотнул охранник, но, поймав гневный взгляд шефа, умолк и сдвинул брови. «Становится все интереснее и интереснее, Мамонт». Парень криво усмехнулся, отчего лопнула короста на губе и выдавила ярко-красную каплю. «Вот тебе граната и... вот нож. Все. Большего дать не могу». Начальник протянул РГО и свой личный якут. «Остальное добудешь сам». «Ты шутник, как я погляжу». Теперь сталкер улыбнулся одними глазами. Быстро окидывая оценивающим взглядом территорию базы, местами охваченную огнем, по которой с криками хаотично метались люди. «Для начала выживи сам, а потом умри, но выполни задание. Так что ли?» «Да». «А что твои люди? Немощные стали? Только палкой в зубах ковырять могут». Парень косо посмотрел на охранника, который вмиг надулся от негодования и запыхтел от бессильной злобы. «Они мне здесь нужны. Им не догнать и не одолеть шрама. Он лучший был». «Мне льстит, что ты все-таки веришь легенде», — улыбнулся парень, разминая шею, и резко повернулся к начальнику базы, буравя его жестким, пронзительным взглядом. «Но учти, Мамонт, если даже ты и забудешь мои, как ты там говоришь, дергания, то я ничего не забываю. Усек?» «Усек, трэш, ты теряешь время». Они обменялись странными взглядами. Нет, не ненавидящими, не злобными и не хитрыми. Какими-то изучающими, проникающими в самые сердца. будто пытались понять друг друга, залезть в голову и узнать, насколько все честно и открыто, правдивы ли позывы каждого. «Еще целый транспорт есть?» «Нет, он поджег батон и сломал мотоцикл». «А твой любимый арабский скакун в халеву?» Парень прищурился. «Хрен я тебе его дам, это не обсуждается. На своих двоих вали. Ты, смышленый малый, придумаешь чего-нибудь». «Козел ты! Что?» «Говорю, ладушки, пойдет и так, мамонт. Все? Я могу действовать?» «Естественно. Тебе двое суток на задание. Потом я начинаю зачистку сам, наняв наемников караеда». «А как же сынок? И его в мясорубку?» «Это мои проблемы». Теперь уже бывший узник цыкнул, ехидно осклабился и протяжно вздохнул. «Какого черта ты тянешь время?» Еле сдерживая гнев, прошипел сквозь зубы мамонт. «Запоминаю». Парень еще раз осмотрелся и бросил охраннику. «А тебя, чтоб тут не было, когда я вернусь. Понял, Сивый? Сам знаешь почему». «Пока, мамонт. И не поминай лихом». Парень ловко перескочил ряд ящиков и исчез в дыму пожара, который, впрочем, суетящиеся по базе люди уже почти потушили. Через пару минут мамонт и его телохранитель вздрогнули, услышав знакомый стук копыт. Из сизого облака дыма между двумя ангарами выскочил вороной конь по кличке Буцефал и помчался прочь с базы под несущиеся вслед матерные крики обозленного хозяина. На скакуне выседал тот, кто еще недавно томился в подземелье. Тот, чья судьба оказалась роковой и значимой для всей зоны, и стерегущей ее окраины армады. Тот, кого звали Трэш.